Глава вторая. В 5 утра, когда Лопатин проснулся, ни шофера, ни машины все еще не было. Оставалось надеяться, что у Пантелеева найдется лишнее место. У подъезда штаба стояла М-ка. Розовый младший политрук держал в руках небольшой чемоданчик. «Наверное, с едой», — завистливо подумал Лопатин. Бронил немолодого шофера в плохо пригнанном новом обмундировании. «Так ведь, товарищ Вельхов...» — оправдываясь, говорил шофер, прикручивая проволокой бачок с запасным бензином к заднему буферу машины. — Вы же поймите, во-первых, обращайтесь по званию, — строго прервал его розовый младший политрук и, увидев Лопатина, подчеркнуто официально козырнул ему. — А во-вторых, я все помню. Велено было вам взять 3 банки, а вы взяли 2. — Так ведь для рессор будет тяжело, — не отрываясь от своего занятия, миролюбиво ворчал шофер. — Ведь дорога-то какая... — Я не слышу, что вы там говорите. Встаньте, когда говорите с командиром. Шофер, прикручивавший бачок, сидя на корточках, встал, неловко опустив руки по швам. По его лицу было видно, что он обижен. С удовольствием послал бы адъютант к чертовой матери, но не решается. В эту минуту из подъезда вышел Пантелеев. — Как у вас, все готово? — обратился он к шоферу. — Все в порядке, товарищ Пантелеев, — весело сказал шофер, торопливо вытирая руки тряпьем. Младший политрук посмотрел на него уничтожающим взглядом. Он даже к дивизионному комиссару ухитрялся обратиться не по званию. Однако сделать замечание в присутствии начальника адъютант не посмел. И только зло поджав губы, глянул в спину шофера, мол, погоди, придет время, я с тобой поговорю. «Раз все в порядке, значит, едем», — сказал Пантелеев и, пожав руку Лопатину, сел впереди. Лопатин и политрук сели сзади. Шофер захлопнул дверцу, и машина тронулась. Пантелеев снял фуражку, и через минуту его бритая голова стала беспомощно склоняться то вправо, то влево. Он спал. Лопатин и адъютант ехали молча. Лопатин наклонила ко сну, а младший политрук, открыв до отказа боковое стекло и высунув в него голову, неотрывно следил за воздухом. Через 2 часа, когда машина подъехала к развилке дорог, из которых одна шла к Перекопу, а другая поворачивала на Чонгар, Пантелеев, как по команде, проснулся, пошарил рукой и, надев скатившуюся на пол машины фуражку, сказал шоферу, чтобы тот сворачивал направо к Чонгару. Лопатин не собирался ничего спрашивать, но Пантелеев сам повернулся к нему, чтобы объяснить, почему они едут на Чонгар, а не к Перекопу, как собирались вчера. Оказывается, на Перекопе по-прежнему была тишина, а на Чонгаре немцы вчера днем неожиданно вышли к станции Салькова, лежавшей перед нашим передним краем, и заняли ее. Салькова по предварительному плану оборонять не предполагалось, но батальон, стоявший там в охранении, после внезапной атаки немцев оказался отрезанным на той стороне за станцией. «Я там был вчера вечером», — сказал Пантелеев. И Лопатин понял, почему он, сразу сев в машину, заснул. Очевидно, он так и не ложился спать. Пытались в ночном бою отбить станцию и вывести батальон. Сегодня придется повторить. Вчера не вышло. И он стал рассказывать, почему не вышло. Кругом все уже было заминировано. И чтобы прорваться к Салькова, оставалась только узкая полоса в несколько десятков метров с 2 сторон железной дороги. Полк был еще не воевавший, да вдобавок недавно развернутый, укомплектованный из запаса, как, впрочем, и вся дивизия. В ночном бою все перепуталось, чуть не постреляли друг друга. Пришлось остановиться, чтобы навести порядок, подготовить огонь и артиллерии и сегодня утром начать сначала. «Ну и командир дивизии вчера, по правде сказать...» Пантелеев оборвал себя на полуслове и, обращаясь к младшему политруку, сказал: «Спел бы, а, Велихов? Прилетят, услышим. Подними стекло, пыль!» Велихов обиженно поднял стекло. Он заботился о безопасности дивизионного комиссара, а тот сказал об этом так, словно адъютант следил за воздухом из трусости. Потом он задумался и негромко, душевным тенором затянул песню о Коногоне, которого завалило в шахте. «А молодого Коногона его товарищи несут», — пел он. И его розовое молодое лицо делалось с каждым куплетом песни все добрее и печальнее. Лопатин никогда не слышал этой песни. «Наша шахтерская», — сказал Пантелеев и согнутым пальцем потер глаз. — А вы откуда, товарищ Пантелеев? — спросил неисправимый шофер, и у младшего политрука снова сделалось строгое лицо. — Я-то... — воспринимает штатское обращение к себе как самое естественное, — переспросил Пантелеев. — Из-под Енакиева. А вы? — Ворошиловградский, — сказал шофер и затормозил. — По-моему, теперь налево. Второй раз едете, надо помнить, — сказал Пантелеев и посмотрел налево. — Сворачивайте. Эмка подъехала к штабу дивизии. Он размещался в километре от видневшегося на пригорке небольшого хутора. Повсюду змеились ходы сообщения. Несмотря на здешнюю бедность лесом, штабные землянки были перекрыты толстыми бревнами в 3-4 наката. Чувствовалось, что с противовоздушной защитой тут постарались на совесть. Адъютант командира дивизии, прислушиваясь к воздуху, заметно нервничал и, покрикивая на шофера, поспешно загонял под маскировочную сетку М-ку, на которой приехали Пантелеев и Лопатин. Командир дивизии, генерал-майор с лицом, которое было трудно запомнить, встретил приехавшего Пантелеева так подобострастно, что показался Лопатину меньше ростом, чем был на самом деле. Поскрипывая новыми ремнями, он все время нагибался с высоты своего сожженного роста к Пантелееву, шлепая ему губами в самое ухо и мягко, но настойчиво теснил Пантелеева по ходу сообщения. Он хотел вести предстоявший ему неприятный разговор внизу, в блиндаже. Наконец Пантелеев отодвинулся от него, с недоброжелательным интересом посмотрел генерал-майору прямо в глаза и, выйдя из хода сообщения, сел на траву на открытом месте. «Садитесь», — сказал он генерал-майору, хлопнув рукой по земле. Генерал-майор хотел удержаться и не взглянуть на небо, но не удержался. Все-таки взглянул и только после этого сел рядом с Пантелеевым. «Вас разбомбили, что ли?» — взглянув на небо, а потом на генерал-майора спросил Пантелеев. «Как? Почему разбомбили?» — не поняв насмешки, переспросил генерал. «Я думал, разбомбили», — сказал Пантелеев. «Больно уж вас под землю тянет». «Как с Салькова?» «В 10:15, как приказано командующим, повторим атаку», — ответил генерал-майор и, побоявшись, что задел самолюбие члена военного совета, поправился. «Как приказано военным советом армии, так и будет сделано». Пантелеев поморщился. «Приказано, приказано», — проворчал он. «Вам вчера было приказано, вы дотянули до ночи и провалили». «И неудача, товарищ член военного совета», — разведя руками, сказал генерал. «Случается. Вы сами вчера видели». «Неудачу-то я видел», — проговорил Пантелеев медленно и задумчиво, словно восстанавливая перед глазами зрелище вчерашней неудачи. «Неудачу-то я видел», — повторил он. «А вот вас там, где была у вас неудача, я не видел. Командира полка видел, а вас нет». «Совершенно правильно», — с покорным бесстыдством сказал генерал. «Я на другом боевом участке в это время был». «На другом». Пантелеев посмотрел на генерала, потом на щель, в конце которой виднелся вход в генеральский блиндаж, и хмыкнул. «А сегодня, после паузы, спросил он, тоже будете во время атаки на другом участке или как?» «Никак нет», — сказал генерал и, завернув рука в гимнастерке, посмотрел на большие часы. «В 9:30 прибудет командующий, и двинемся вместе на НП полка». «Командующий?» — протянул Пантелеев. То, что сюда приедет командующий, было для него неожиданностью. «Так точно? 15 минут назад звонил, предупреждал», — сказал генерал, в душе довольный тем, что с приездом командующего он не останется один на один с Пантелеевым, непрошенным свидетелем его вчерашней неудачи. «Он мне с ночи не говорил». «Значит, передумал», — сказал Пантелеев. «Слушайте, товарищ Кудинов», — он впервые назвал генерала по фамилии, «а как все-таки дела у вас на Арабатской стрелке, только не в общих чертах, а конкретно?» «Под утро прошел слух, что туда ночью просочились немцы». «Вот именно», — перебил его Пантелеев. «Об этом я и спрашиваю». Кудинов чуть заметно пожал плечами. «По полученным нами предварительным сведениям, это не соответствует действительности. Но я дал приказание, чтобы в дальнейшем уточнили окончательно». «Предварительно, окончательно», — пробурчал еле слышно, но сердито Пантелеев. «А конкретно порядок там у вас или нет?» «Порядок!» — набрав полную грудь воздуха, отчеканил генерал. «Ладно», — сказал Пантелеев, вставая и протягивая ему руку. Дожидайтесь командующего и воюйте. — А вы? — удивленно спросил Кудинов. — Я поеду на Арбатскую стрелку, раз у вас там все в порядке. Он сказал это с грубоватой иронией, к которой Лопатин начинал привыкать. Она означала, что Пантелеев ни на грош не верит в тот порядок, о котором ему доложил генерал. — А может быть, позавтракайте в ожидании приезда командующего? Там, на хуторе, у меня все приготовлено. А, Андрей Семенович? Кудинов гостеприимно повел рукой в сторону белевшего на бугре хуторка. Он был зол на Пантелеева, но желание загладить вчерашнее было сильнее обиды. — Нет уж, поеду. Спасибо, — буркнул Пантелеев. — А позавтракать все ж таки надо, — зевая, потягиваясь, сказал он, вскоре после того, как они отъехали от Кудиновского штаба. — Вы кушали? Лопатин подумал, что этот вопрос относится к нему, и хотел ответить, но, оказывается, Пантелеев спросил не его, а шофера. — Немножко подзаправился, — ответил шофер. — Но немножко далеко не уедешь, — сказал Пантелеев и обратился на этот раз уже к Лопатину. — А вы? — Не успел, — сказал Лопатин. — И мы с Велиховым тоже не завтракали, — кивнул Пантелеев на адъютанта. — Я у Кудинова отказался, боялся, что хоть и на хуторе, а все же куда-нибудь в щель засадит. — Сворачивайте к копне, вон к той дальней, — показал он шоферу. Машина стояла в тени огромной копны сена. Высоко над степью кружился немецкий разведчик. С разных сторон по нему лениво постреливали из пулеметов и винтовок. Велихов открыл чемоданчик, раскинул на сене салфетку, достал помидоры, огурцы, хлеб, крутые яйца и термос с чаем. Разложив все на салфетке, он подошел к шоферу и стал злым, хорошо слышным шепотом, снова как в Симферополе, пилить его, требуя, чтобы тот развернул машину не так, как она стоит, а как-то по-другому, чтобы она стояла на ходу, и ее не было видно сверху. Во всем этом не было никакой необходимости. В тени копны машину сверху и так не было видно, а в открытой степи она, как ее ни поверни, все равно стояла на ходу. Пантелеев достал из чемоданчика пузырек с тройным одеколоном, вытер руки сначала одеколоном, потом насухо платком и сел. Нарезая ломтями хлеб и толстыми, ловкими пальцами, быстро очищая одно за другим яйца, он прислушался к разговору. Наконец, обиженный шофер не выдержал и огрызнулся. Лопатин смотрел на сидевшего рядом с ним Пантелеева. Ему было интересно, как тот поступит. Пантелеев дочистил последнее яйцо и сложил скорлупу в обрывок газеты. — Давайте кушать. Велихов подошел и сел. А шофер обиженно отошел в сторону, сделав вид, что предложение Пантелеева к нему не относится. — А вы, — сказал Пантелеев, — идите кушать. — Нет, спасибо, — ответил шофер. — Я не хочу кушать. Не могу. — Почему же не можете? — Со мной не хотите, что ли? — спросил Пантелеев, расстегивая воротничок и поудобнее примащиваясь на охапке сена. — С вами я могу, а с ними не хочу, — шофер пальцем показал на адъютанта. — Тут я, а не он хозяин, — сказал Пантелеев. — Стол-то мой. Раз я зову, давайте кушать. Шофер покосился на адъютанта, подошел и присел на корточки рядом с Лопатиным. Завтракали минут 20. Еле видные в небе разведчики теперь гудели сразу в нескольких местах. В небе лопались белые шарики зенитных разрывов. — Вы на Западном фронте были? — поглядев на небо, спросил Лопатина Пантелеев. — Был с июня до августа. — А я до сентября. Я здесь неделю всего. Пантелеев снова посмотрел на небо. — Там, на Западном, на это уже и внимания не обращают. А здесь в щели лезут. Дело привычки, но пока один привыкает, другого уже убивают. Так и вертится. Чертово колесо. — Собирай велик, да поедем, — кивнул он на салфетку и оставшуюся еду. — Так, по-вашему, что дороже на войне? — вставая, спросил Пантелеев у Лопатина. Велихов и шофер уже пошли к машине. — Храбрость или привычка? — Привычка, — не думая, — ответил Лопатин. Пантелеев покачал головой. — Ну что, неправда? — Правда, но жалко, — сказал Пантелеев. — Жалко, что много храбрых людей до этой привычки не доживают. Сколько раз я на маневрах был? Десятки раз. А на поверку вышло... Война как вода, пока не нырнешь в нее, плавать не научишься. Как там, уложились?